Глава 25. Лето, 2017 год. 17 лет. 11 лет учебы, наконец, позади. Последний звонок отзвенел, знаменуя финал целой эпохи. Больше никаких уроков, никакой утомительной домашки, никаких переживаний за оценки в дневнике. Осталось сдать экзамены, отгулять выпускное и помахать в школе ручкой, а затем с улыбкой шагнуть в следующий жизненный этап. Кашусь на настенные часы и, решив, что пора передохнуть, выхожу из-за стола. Хочется немного проветриться, освежить мозги, а то от тестов по русскому языку у меня уже голова идет кругом. Везде не хрешала. Сейчас прогуляюсь, поем мороженое и снова обложусь методичками. Что уж говорить, жизнь выпускника не блещет красками. Облачаюсь в тонкий летний сарафан и выхожу на улицу. Теплый ветерок приятно треплет по щекам, и я с наслаждением тяну носом прогретый на солнце воздух. Обожаю лето. Если бы не эти висящие над душой экзамены, я бы домой только ночевать приходила. Заворачиваю за угол к любимому ларьку с мороженым и вдруг натыкаюсь на интересную картинку. На припаркованном у обочины байке сидит Соколов и сосредоточенно пялится в телефон. Один-одинёшенек. Рядом никого. Ни привычной компании друзей, не прилипала Диана, с которой они в последнее время натурально не разлей вода. «Тём, привет!» — окликаю я, направляясь в его сторону. Соколов вскидывает голову, и на его губах появляется фирменная улыбочка, призванная разбивать женские сердца. Даже у меня при взгляде на нее сердце ёкает. На парне широкие, низко сидящие джинсы и просторная белая футболка без надписей. На оголенных предплечьях красуются многочисленные цветастые рисунки, среди которых я замечаю изображение ангела с нимбом над головой. Очень символично, ведь когда-то Соколов виделся мне таким же херувимом, светлым и безгрешным. Правда, это было до того, как я увидела его руки под юбкой у Дианы. «Малая, какие люди!» Артём засовывает телефон в карман джинсов и, перевернув надвинутую на глаза кепку, козырьком назад, устремляется мне навстречу. Он распахивает объятья, и я, поддавшись внезапному порыву, падаю в них без оглядки. Мы не виделись почти неделю, и, оказывается, за это время я успела соскучиться по другу. Утыкаюсь носом Соколова в плечо и утопаю в сладковатом аромате его кожи. Он пахнет, как детство, как подсолнухи, которые мы вместе собирали, как закатный вечер у реки, как пыль, прибитая скейтбордом, как перекись водорода, которой мы поливали ссадины. Его запах — это сосредоточение самых теплых, самых ярких воспоминаний, которые обрушиваются на меня и кружат голову. Соколов как наркотик. Одной затяжки достаточно, чтобы улететь в радужный мир и потерять связь с реальностью. «Как дела? Ты куда-то собираешься?» Киваю на мотоцикл. «Да нет, Дианку подвозил. Она с предками в Испанию умотала почти на 3 недели». «Зэ, зависть!» — вздыхаю я. «Да не говори, я бы и сам с удовольствием на Ибице затусил, но с этим ЕГЭ не судьба. Зато будет возможность как следует подготовиться к сдаче. Никто не будет тебя отвлекать». «Да мне найти экзамены, если честно, фиолетово», — огорошивает Тёма. «Я ведь никуда поступать не планирую». «Как не планируешь?» — ахуй я. «Ну вот так. На кой черт мне вышка, если я не собираюсь работать по специальности?» Тёмкина риторика ставит меня в тупик. Понятное дело, что в наше время единицы всю жизнь трудятся по выбранному в институтские годы профилю, но высшее образование все же как ни крути нужно. Это как билет в будущее, без которого ты обречен влачить жалкое существование. По крайней мере, именно это мне внушали родители. «А что ты собираешься делать после школы?» Растерявшись, спрашиваю я. «В армию пойду». «В армию?» Я настолько удивлена, что как попугай тупо повторяю за Тёмой. «Ну да. Отдам долг родине, а потом займусь реализацией своих целей. Ты ведь знаешь, Вась, у меня грандиозные музыкальные планы». Да, увлечение Соколова диджеингом не только не пропало, но и сделалось в разы серьезней. Я знала, что друг с головой ушел в музыку, но и подумать не могла, что он намерен связать с ней жизнь. «Вот это да!» — потрясенно выдыхаю. «А мы, оказывается, реально давно не общались. Я и понятия не имела, что ты не будешь никуда поступать. А как родители отнеслись к твоему решению? Поддержали?» «Нет, конечно», — Соколов усмехается. «Устроили жуткий скандал. Мать чуть ли не рыдала. Отец еле сдерживался, чтобы меня не придушить. Не оправдал сынок их великих надежд». Он кривит лицо в наигранной печали. «Но что поделать? Жизнь полна разочарований. Ты с такой легкостью идешь наперекор взрослым. Я бы так не смогла. Так это ж моя жизнь, Вась. Нет, ясен пень, я благодарен предкам за то, что они меня родили и все такое. Но дальше я сам. Глупо забивать на свои мечты только ради того, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям. Соколов в своем репертуаре, бунтарь до мозга костей, идет против системы, без стеснения размахивая флагом личного мнения. Каким был в детстве, таким и остался. Ни затыков, ни комплексов, ни страха перед общественным порицанием. Ты прав, Тём, просто твои мысли, они такие революционные, что мне сложновато воспринять их с первого раза. Наверное, ты единственный человек в моем окружении, который не грезит о поступлении в вуз. Улыбаюсь я. Брось, Васёк, жизнь и так довольно скучная штука. Не стоит обесцвечивать ее навязанными стереотипами. Жизнь — скучная штука? Ты правда так считаешь? Ну да, сама подумай. Проснулся, поработал или поучился, лег спать. Кому повезло, тот еще поел и потрахался. Сплошная рутина. Изо рта вырывается стыдливый смешок. Ничуть не смущаясь, Тёма прекрасно умеет смущать окружающих. Неохота, чтобы жизнь была рутиной, признаюсь я. Хочется разнообразия ярких красок, чтобы как в детстве, помнишь? Наши взгляды пересекаются, и в точке их соприкосновения вспыхивает огненная искра. Бьюсь об заклад, мы оба думаем об одном и том же. «Ну что, малая, наверстаем упущенное?» — озвучивает наши мысли Соколов. «Тряхнем стариной?» «Хочешь снова сыграть на слабо?» — хитро улыбаюсь. «Только если тебе не слабо», — подначивает парень. «Мне нет, ты же знаешь». «Ну тогда садись на байк и погнали». Он достает из-под сиденья второй защитный шлем и протягивает его мне. Затем запрыгивает на сияющего глянцем железного коня и заводит мотор. «Куда поедем?» Я подхожу поближе и тоже забираюсь на мотоцикл, обхватив крепкий торс друга руками. В груди плещется ликование, а конечности зудят от предвкушения грядущих приключений. «Скоро узнаешь», — кидает он через плечо, резво дав по газам.